Ресницами дрожат. хочу дарить. Я так хочу. весны резвился дождь в ожидании летнего зноя. Вечерний рай неустанно справлял день рождения весны. Был месяц май, мы любили друг друга с тобой. Были я и ты, были я и ты. Было лето цвета морской волны. А теперь все навсегда ушло, далеко ушло. Вот уже без нас вечерний час встречает улица. А теперь все снегом замело, снегом замело. Лишь от майской сирени голова все кружится. Был месяц май, нас с тобой встречал у подъезда рассвет. Я был другим, улыбался во сне, как ребенок. Возвращаясь домой, говорила ты мне. Был месяц май, только время бежало вперед. Были я и ты, были я и ты. Было лето цвета морской волны. А теперь все навсегда ушло, далеко ушло. Вот уже без нас вечерний час встречает улица. А теперь все снегом замело, снегом замело. Лишь от майской сирени голова все кружится. Резвился дождь в ожидании летнего зноя. Вечерний рай неустанно справлял день рождения весны. Был месяц май, мы любили друг друга с тобой. Были я и ты, были я и ты. Было лето цвета морской волны. А теперь все навсегда ушло, далеко ушло. Вот уже без нас вечерний час встречает улица. А теперь все снегом замело, снегом замело. Лишь от майской сирени голова все кружится. А теперь все снегом замело, снегом замело. Лишь от майской сирени голова все кружится. снова солнце.